Продолжаем изучать нервную систему, спиной и головной мозг. Мы с вами же говорили о том, что нервная система делится на два больших отдела. Это центральная нервная система и периферическая нервная система. Центральная нервная система – это центр, головной мозг и спинной мозг. Периферическая нервная система, ну, по большому счету, можно сказать, что это все, что за пределами центральной нервной системы. А в частности, это у нас будут нервные узлы, то есть скопление нервных клеток, их называют еще ганглия. Это нервы, чувствительные, двигательные, вегетативные. Ну и также периферическую нервную систему делят на две части. Это вегетативная нервная система и соматическая нервная система. Соматическая нервная система регулирует работу скелетных мышц, а вегетативная – это работа внутренних органов. Сегодня мы с вами говорим о центральной нервной системе. Спинной мозг. Спинной мозг располагается в позвоночном канале. Позвонки, накладываясь один на другой, образуют такой канал, в котором и располагается спинной мозг. Спинной мозг в виде такого тяжа. Длиной он примерно 43 сантиметра, то есть он не доходит до копчика, а заканчивается на уровне поясничных позвонков, а дальше уже спускается такими нервными волокнами, которые называют конский хвост. Длину мы сказали 43 сантиметра в среднем, а масса его совершенно небольшая, 34-38 грамм. Это примерно 2% от массы головного мозга. Спинной мозг можно разделить условно на сегменты. У кого-то микрофон выключите, пожалуйста, чтобы не отвлекалось тут, не фонило. Итак, спинной мозг можно условно разделить на сегменты. Сегментарное строение, ну, оно примерно соответствует количеству позвонков. Ну, за небольшим там, небольшими, небольшой разницей. Из каждого сегмента будут выходить нервные корешки, которые будут иннервировать внутренние органы, мышцы. И таким образом спинной мозг делят на сегменты. 8 пар шейных сегментов, они будут иннервировать голову и верхние конечности. Вот здесь мы можем посмотреть на рисунке. Итак, шейные сегменты, они идут к мышцам рук, голове и диафрагме. 12 пар грудных сегментов будут иннервировать грудную клетку, как сами мышцы, так и все, что находится внутри. Грудная клетка, живот и все, что находится внутри. То есть органы грудной клетки и органы брюшной полости. Это сердце, легкие, кишечник, желудок. В общем, все, что находится здесь. Дальше. Поясничные сегменты иннервируют нижние конечности. А крестцово-копчиковые будут иннервировать область таза. И внутренние органы, которые находятся здесь, это репродуктивные органы, выделительная система и часть пищеварительной системы. Ну и также крестцовые сегменты будут, крестцово-копчиковые, будут иннервировать и заднюю поверхность ног. Таким образом, мы видим, что тело делится на этажи, так называемые. И тут очень интересная такая работа с телом. Раз каждый сегмент иннервирует определенную мышцу, и иннервирует определенный внутренний орган, мы посредством работы с мышцами можем косвенно воздействовать на внутренние органы. Мы можем воздействовать на определенный сегмент позвоночника, улучшать там питание, кровообращение, улучшать его подвижность, и все это будет запускать процессы, ну, такого хорошего обмена веществ, регенерации. Это одна сторона. А вторая сторона, если есть какие-то нарушения, допустим, в шейном отделе позвоночника, то это может нарушать работу, ну, рук, мышц и влиять на работу головного мозга. Ну и то же самое можно сказать про другие отделы. То есть очень важно позвоночник поддерживать в хорошем состоянии, в рабочем, чтобы было достаточно таких оптимальных движений. Всем этим, в принципе, занимается хатха-йога очень хорошо. Если мы посмотрим на спинной мозг в разрезе, то мы увидим, ну, так называемую бабочку. Есть передние рога, есть задние рога, есть боковые рога. И вот эта бабочка, она состоит из серого вещества, а все остальное из белого вещества по периферии. И серое вещество – это скопление тел, нервных клеток и дендритов. И серое вещество еще называют думающим веществом. А белое вещество называют еще проводящим веществом. А белое вещество – это скопление аксонов. И по белому веществу происходит передача информации. И вот здесь мы видим две дуги. Это слева – это соматическая дуга, уже нам знакомая. Вот, допустим, у нас рецептор какой-то на коже, он получил определенный импульс раздражения, и это раздражение пошло вот по дендриту, дошло до тела нервной клетки, пошло по аксонам, пришло в задний рог. Здесь мы видим вставочный нейрон, который передал информацию, если это необходимо, на двигательный нейрон, вот тело. Вот аксон, и мышца сократилась. Вот это простая рефлекторная дуга на уровне спинного мозга, соматическая дуга. А справа мы видим вегетативную рефлекторную дугу. Ну, допустим, то же самое раздражение, вот чувствительные окончания, там пальца укололись, пошла информация в тот же чувствительный нейрон тела по аксону, но она переключилась параллельно с этой двигательной дугой, параллельно она пошла на вегетативную дугу. И, допустим, мы, когда ударились или получили какое-то раздражение, помимо того, что мы одернули руку, пошла еще вегетативная реакция на внутренние органы, то есть на внутренние системы. Там у нас повысилась, ну, или наоборот, понизилась деятельность желудочно-кишечного тракта, но если так грубый пример приводить. То есть любое изменение физическое, оно будет при определенных, конечно же, условиях, будет оказывать влияние и на внутренние органы. Будет или не будет, это уже решается вот здесь, на уровне спинного мозга. Это первое решение. Дальше уже решение там вот здесь, да, вот допустим. Эти решения могут быть многоуровневыми. Допустим, если это информация какая-то незначительная, тогда она может остановиться здесь, на уровне рефлекторной дуги. Если это какая-нибудь значимая информация, то она пойдет в другие отделы спинного мозга, может пойти в другие отделы головного мозга. И это все, в общем, так, видим, что много-много проводящих путей. Где-то они перекрещиваются, где-то они там уходят. В общем, здесь достаточно сложная система. Ну, здесь на слайде можете посмотреть пути, которые соединяют спинной мозг с головным мозгом. Есть восходящие пути, есть нисходящие пути. Вот если информация была, ну, какой-то такой приоритетной, например, болевая информация или то, что достойно внимания уже выше лежащих отделов, тогда она пойдет выше. Если все тут решилось, тогда она как бы здесь и замкнется. на этом уровне. Итак, вот здесь вот схема уже головного мозга пошла. Здесь вот тоже можно посмотреть. Вот уже головной мозг. Вот эти вот окончания уже знакомые. Помните, мы смотрели с вами гомункулуса, вот чувствительный и двигательный. И здесь вот решается какая-то команда, если это какое-то волевое решение, мы можем, допустим, нам нужно согнуть руку, мы вот тут решили, что нам это нужно сделать, и вот пошла информация вниз. Это так в первом приближении. Ну и спинной мозг, вот он слева, имеет несколько оболочек, впрочем, как и головной мозг, это три оболочки, внутренняя, средняя и наружная. Дальше спинной мозг у нас защищен позвоночником, находится под защитой. Ну, про позвоночник у нас будет отдельная тема, там мы будем разбирать его строение, будем разбирать, как там, что у нас, с чем соединяется. Вот видим здесь корешки, которые выходят. И выходя, вот обратите внимание, что они, вот у нас чувствительный корешок, вот двигательный корешок. Они здесь будут соединяться, они уже пойдут в виде такого общего нервного волокна. Там будет и чувствительное, и двигательное, и ну, где-то может быть на каких-то уровнях и вегетативное. В общем, все это объединяется для того, чтобы, ну, возможно, сэкономить ресурс, чтобы это не было каждое отдельное волокно, они объединяются в такие группы. Ну и в спинной мозг будет питаться при помощи спинномозговой жидкости. Об этом чуть позже поговорим, когда сейчас вот мы познакомимся с головным мозгом и поговорим, что такое спинномозговая жидкость или ликвор и какова ее роль, его роль. Головной мозг. Головной мозг – это тоже часть центральной нервной системы. Располагается он в полости черепа. Его масса примерно 1100-2000 грамм. Но в среднем это 1300. Будет большое значение иметь масса самого человека, его рост, объемы. Но были исследования… И не нашли прямой такой корреляции масса мозга и его функционал. То есть у людей там, с высокими умственными способностями может быть мозг небольшой массы и наоборот может быть достаточно таким увесистым. То есть прямой такой взаимосвязи не нашли, но выяснилось, об этом тоже чуть позже поговорим, что функционал мозга зависит от межсинаптических взаимосвязей, взаимосвязей между нейронами. Отделы головного мозга, вот здесь мы видим все их, 6 отделов. Это продолговатый мозг, вот в самом низу. Это спинной мозг переходит в первый отдел головного, он продолговатый. Видим, что он по форме и напоминает спинной мозг. Дальше идет мост. Дальше средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг и конечный, его же называют большим, его же называют передним мозгом. Это вот вся наша кора. Объединяют несколько отделов головного мозга в мозговой ствол. Объединяют какие отделы у нас? Продолговатый мозг, мост, средний мозг и иногда к стволу относят и промежуточный мозг. Можно также головной мозг разделить на, условно на три отдела, которые эволюционно формировались. Первый отдел – это рептильный мозг, это вот как раз-таки ствол, отвечающий за выживание. Второй отдел – это так называемый эмоциональный мозг. Это мозг, присущий млекопитающим, здесь уже появляются эмоции. И самая верхняя часть, это то, что присуще человеку в большей степени, это кора. Она также будет подразделяться на древнюю, старую и новую. И вот именно кора ответственна за рациональные решения, за то, что мы называем нашим разумом. Возможности анализировать, думать, планировать. И сейчас поговорим по каждому отделу. Сначала вкратце, а потом подробно. Продолговатый мозг – первый отдел. Это отдел, который граничит со спинным мозгом. И отвечает он за такие базовые потребности, за базовые рефлексы. Это работа пищеварения, это работа сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Мозжечок в основном отвечает за координацию движения, положение тела в пространстве, выполнение сложных движений. Мост, здесь мы видим бирюзовым цветом выделен, это, ну, такой отдел, который особо каких-то важных таких функционалов не выполняет, но он также вместе с промежуточным мозгом выполняет функции базовые, с продолговатым мозгом базовые функции выполняет, а также он соединяет выше и ниже лежащие отделы. Он соединяет мозжечок, продолговатый мозг, кору, ну, как такой некий мост, может, поэтому его так и назвали. Средний мозг здесь сиреневым цветом, это... Ну, такие подкорковые центры зрения и слуха, связанные с любопытством. Ну и далее, промежуточный мозг можно охарактеризовать как фильтр информации, который приходит извне и изнутри. Так называемый секретарь коры. И часть, которая направлена вовнутрь, то есть регуляция всех внутренней среды или по-другому гомеостазом организма. Ну и большой мозг – это все процессы, куда будет сходиться уже информация, осознаваемая нами, обрабатываться, формироваться, приниматься решения. И вот именно здесь будет формироваться интеллект. Ну и теперь подробно. Продолговатый мозг. Вот подобно тому, как у спинного мозга есть нервы, иннервирующие или управляющие внутренними органами, управляющими определенными мышцами, так и у головного мозга есть нервы. Их 12 пар черепно-мозговых нервов. Какие-то будут иннервировать глаза, какие-то будут иннервировать мышцы, там лицевой нерв, тройничный нерв, мышцы лица. Какие-то нервы будут, такой как, например, блуждающий нерв. Здесь мы его видим, это 10-я пара черепно-мозговых нервов. Блуждающий нерв относится к парасимпатическому отделу нервной системы, о нем мы будем говорить позже. Он потому и называется блуждающим, что он блуждает прямо по всему телу, начиная от головного мозга, и подходит к каждому внутреннему органу и оказывает такое тормозящее действие, успокаивающее действие на эти органы. Ну, есть подъязычный, языкоглоточный нерв, отводящий. Вот 12 пар черепно-мозговых нервов. И заметим, что сколько тут получается? 4 пары находятся в продолговатом мозге. Ну и продолговатый мозг, он такой, как бы через него идут пути, которые соединяют спинной мозг с вышележащими отделами. Вот видим тут перекрест пирамид, тракты, состоящие из белого вещества. Они будут передавать информацию выше. А также в продолговатом мозге находятся центры, которые ответственны за базовые потребности, базовые функции. Это, во-первых, это дыхательный центр. Здесь происходит запуск вдоха и выдоха. Ведь когда мы спим, мы не думаем о том, когда нам вдохнуть, когда нам выдохнуть. Вот этот данный центр реагирует на, ну, на химический состав крови и запускает процесс или вдоха, или выдоха. Здесь же рядышком находится сосудодвигательный центр. Это тонус сосудов, расширение или сужение тонуса сосудов, а также работа сердца. Но сердце, конечно, имеет там свои механизмы сокращения сердца, генерации ритма, но видим, что сердце, работа сердца подчиняется еще и сосудодвигательному центру. А третья функция продолговатого мозга – это пищевое поведение, это вкус, сосание, глотание, слюноотделение и рвота. То есть все, что уже в совершенстве развито у новорожденного ребенка. Все, ну, немножко отойду от темы, но когда мы говорим про детей, у них в основном при рождении развиты вот базовые потребности, продолговатый мозг. Потом по мере взросления будут созревать и улучшаться функционал всех вышележащих структур, как бы снизу вверх, вот как эволюция идет у нас, развиваются постепенно какие-то области, так и у ребенка будут развиваться постепенно, и в последнюю очередь будут созревать уже определенные отделы коры, которые ответственны там за волю, за внимание, за осознанность. Ну и примерно кора созревает, ну, какие-то отделы к 18-20, а какие-то даже и позже. Поэтому, ну, когда мы требуем от детей усидчивости или внимания, ну, порой они еще просто к этому не готовы, потому что у них не созрели определенные структуры мозга. Но это в момент рождения все структуры, ну, особенно все, что касается пищевого поведения, у ребенка уже полностью созрело. И по морфологическим, то есть по анатомии, и по морфологии, по анатомии, и по функционалу, по физиологии. Ну и здесь в продолговатом мозге мы видим, находится центр сна, центр бодрствования. Они реагируют на, ну, на многие моменты, в частности, на длину дня и ночи, вырабатываются тоже определенные гормоны, которые будут давать информацию центру, этому центру, когда там нам нужно спать, когда нам нужно бодрствовать. И, конечно же, центр сна и бодрствования связан с сезонностью. Сейчас осень, почти зима, и мы хотим спать. Это связано с уменьшением светового дня, с выработкой там определенных тоже химических веществ. Ну и этот центр, он мало того, что реагирует на сезонность, а реагирует и на дневные ритмы тоже. И ночные. Вырабатываются тоже определенные вещества, которые заставляют нас, допустим, проснуться или заставляют нас, побуждают нас заснуть. Ну и здесь же находится, видим, голубое пятно. Это реакция на стресс, которая побуждает нас действовать или замирать, или обороняться. И во время стресса будет, ну, тут тоже определенные процессы запускаться, будет улучшаться обучение, скорость нервных реакций, снижаться болевая чувствительность. Вот это один из механизмов регуляции находится здесь. Ну, так, в двух словах, жизненно важные функции продолговатый мозг выполняет. Так, мост. Ну, его часто рассматривают вместе с продолговатым мозгом. И в этом отделе также располагаются ядра черепно-мозговых нервов. Следующий отдел мы рассмотрим — мозжечок. Находится он на затылке. Вот здесь видим в профиль череп. Вот это, представим, что это лицевая часть. Здесь лицо. Вот это мозговая часть. И располагается мозжечок прямо на затылке. Прямо на затылке. Обеспечивает он координацию движений. Вот когда мы что-то учимся делать, мы учимся делать это корой. Ну, какое-то новое движение мы изучаем. Здесь включается кора. Ну, допустим, нам надо физическое какое-то упражнение новое освоить. Или нам нужно научиться ездить на машине или писать рукой. То есть здесь у нас в момент обучения у нас еще включается кора. Но когда это вышло на уровень таких непроизвольных движений, то, в принципе, почти все контролирует мозжечок. Он, ну, как бы освобождает, что ли, кору своего шефа, главного, которого, который принимает все решения, освобождает от лишней работы. И мы можем проследить вот эту функцию многих-многих отделов головного мозга. Они берут на себя некий функционал. Вот представьте, если бы мы должны были думать, когда нам вдохнуть, когда нам выдохнуть. Или как нам поменять тонус сосудов. Все это происходит автоматически. Ну и также на уровне мозжечка у нас множество движений. Вот когда мы идем, мы не думаем, как нам, какую ногу нам согнуть, куда ее поставить. Все это происходит автоматически. То есть функция мозжечка — это координация движений, это тонус мышц, какие мышцы держать в тонусе, какие нужно расслабить. Это скорость и быстрота непроизвольных движений. Это равновесие и автоматизация произвольных движений. Когда мы вводим машину уже на автоматизм, на автомате, то это вот часть мозжечок. Здесь, вот видим, да, базальные ганглии. Это базальные ганглии, они располагаются выше, вот, ну, примерно вот здесь. Это уже выше лежащие отделы. Но для чего здесь вынесено вот это вот две строчки? Для того, чтобы мы поняли, что в головном мозге очень много отделов ответственны за движение. Когда мы двигаемся, включаются разные-разные отделы головного мозга, начиная там от нижних, ну не только головной, и спиной мозг тоже, начиная с нижележащих отделов и заканчивая корой. У нас есть мозжечки, отделы, ответственные за движение. В принципе, почти весь, да, мозжечок — это вот тонус, это движение. Есть вот базальные ганглии — это скопление нервных клеток, которые тоже ответственны за движение. Располагаются они уже в центре головного мозга. Ну и мы с вами встретимся еще в последующих отделах, также с участками, ответственными за движение. Ну, перейдем мы к следующему отделу. Это средний мозг. Располагается он посерединке. Вот его, так, ну, если во фронтальной плоскости мы смотрим, вот он имеет такой вид. Имеет холмики, называются четверохолмия, потому что четыре холмика. Есть верхние, есть те, которые обращены к сзади. И эти холмики связаны с или их называют скорее подкорковыми центрами зрения и слуха. Вот, допустим, мы получили какую-то информацию от наших органов зрения и слух. В первую очередь она пойдет вот сюда, на средний мозг, а дальше, если эта информация актуальна, она пойдет уже в определенные зоны коры, то есть где мы уже осознали, поняли, обработали эту информацию. То есть несколько уровней у нас тут есть. Уровней, что ли, получения информации. Этот отдел будет запускать так называемую ориентировочную реакцию. Ну вот мы сели в медитацию. Сели, прикрыли глаза, и тут мы услышали, что хлопнула дверь. Вот эта первая реакция повернуть голову и посмотреть, что там произошло, это вот как раз средний мозг. Почему мы реагируем на зрительные, в первую очередь на зрительные и слуховые стимулы? Потому что это может быть связано с опасностью, с выживанием. Вдруг там что-то случилось, там, да, такое важное, и мы должны какую-то реакцию, какая-то реакция, да, должна последовать. То есть мы должны спастись, убежать. Вот, ну, вот с этим центром и связан данный такой ориентировочный рефлекс. Конечно, по мере взросления, практики йоги мы уже можем при помощи коры останавливать вот эту реакцию, но это уже и называется медитацией. Итак, средний мозг, четверохолмия, реакция любопытства. Дальше здесь мы видим, что располагается центр сна, главный центр сна. Также центр сна, помним, был в продолговатом мозге. Здесь есть центры, двигательные центры, которые работают вместе с мозжечком. Это красное ядро и черная субстанция. Черная субстанция – это, ну, какая-то определенная, да, часть среднего мозга, которая будет ответственна за движение, за положительные эмоции, связанные с движением. Мы там побегали, позанимались хорошо, и после этого мы чувствуем удовлетворение. Да, есть еще мнение, что вот здесь уже есть разница между людьми. У одних людей черная субстанция будет активна, они будут, ну, такими активными, они, им предложишь куда-то пойти, там, побегать, позаниматься, сходить куда-то, они пойдут. А есть люди, у которых черная субстанция, ну, не очень активна, они такие домоседы, и там, на предложение куда-то пойти, они скажут, что нет, я лучше полежу, там, отдохну. Здесь уже есть различия. Так, ну, пойдем с вами к следующему отделу. Это промежуточный мозг. Здесь мы видим четыре части. Это таламус, это гипоталамус и две эндокринные железы. Гипофиз и эпифиз. Таламус – это часть промежуточного мозга, которую еще называют таким фильтром информации. Направлен он в основном во внешнюю среду. То есть мы постоянно получаем информацию, получили информацию вот здесь, да, на уровне среднего мозга. Вот, пришли зрительные стимулы и пришли слуховые стимулы. И таламус будет решать, пропустить их дальше в кору или притормозить. Если это стимулы незначительные или они привычные, то есть повторяющиеся, вот, допустим, сели в медитацию, один раз дверь открыли, мы вздрогнули, посмотрели. А если будут каждые там 3 секунды дверь открывать, мы уже не будем реагировать. Следовательно, вот здесь уже таламус какие-то незначительную или повторяющуюся информацию будет отсекать. Он как, ну, такой хороший секретарь. Перегружать шефа лишним, ну, лишней информации не будет. Понял, что не надо, тут стимул незначительный, значит, отсечем. Или какие-то там... Сюда, допустим, стекается информация от положения тела, от кожных рецепторов, болевых рецепторов. И вот часть информации таламус будет отсекать, но часть информации приоритетную он будет все-таки пропускать в кору. И вот одним из видов приоритетной информации будет являться боль. Вот она тормозиться не будет. Она будет постоянно-постоянно попадать в... как бы раздражать кору, нервные центры, мы будем постоянно эту боль чувствовать. То есть это связано с выживанием, и тут уже тормозиться она как бы самопроизвольно, ну, вряд ли будет. Так. Итак, таламус – это такой секретарь, фильтр информации. А гипоталамус Это отдел, который направлен больше вовнутрь, то есть во внутреннюю среду. Что происходит в организме? Какой сейчас, ну, там, уровень температуры? Какой состав крови? Достаточно ли глюкозы, питательных веществ? Недостаточно. Достаточно ли там каких-то гормонов или нет? Вот этим всем занимается гипоталамус. Регуляция, ну, так скажем, гомеостаза, вот это гипоталамус. А здесь же находятся центры биологических потребностей и эмоций. Центры биологических потребностей, такие как голод, жажда, страх, агрессия, половое поведение, родительское поведение и связанные с ними эмоции. Так. Ну и что касается гипофиза и эпифиза, это эндокринные железы, которые, ну, будут работать, конечно же, в связке с гипоталамусом. Но это тоже отдельная тема. То есть они регулируют внутреннюю среду. Вот, что касается еще эмоций, гипоталамус, эмоций, вот здесь, ну, если так можно сказать, хранятся, да, наши эмоции, наши какие-то программы. Мы их можем поделить как на положительные программы, которые нам нравятся, и отрицательные программы. И вот когда что-то нам нравится, кора в первую очередь, вот этот отдел, да, промежуточный мозг, он связан с корой, и кора в первую очередь бессознательно будет выбирать положительные программы, а отрицательные будет отметать. Ну и следующий отдел – это большой мозг. Это самый крупный отдел головного мозга. Вот если расправить все извилины, примерно он получится, если не ошибаюсь, около 2 метров. То есть мы его так представили, что разгладили, расправили там утюжком, примерно 2 метра будет площадь большого мозга. Но он собран в извилины, различные борозды, для того, чтобы как такие складочки сэкономить пространство и вместить как можно больше в череп. Делится головной мозг, большой мозг, на правое и левое полушария. Они соединяются между собой так называемым мозолистым телом. Вот она, черенька. Состоят полушария из серого и белого вещества. Серое вещество – это, ну, в кавычках, думающее вещество или тела нейронов с дендритами. А белое вещество – это проводящее вещество. В кору больших полушарий делят на 3 таких структуры эволюционно развивающихся. Это древняя кора, это старая кора и новая кора. Древняя кора — это связано с обонятельными структурами. Старая кора — ну, развивающаяся уже более позже. Здесь находятся центры кратковременной памяти, и новая кора – это все, что уже появилось после старой коры. Это то, что нас, в принципе, и делает людьми. Это долговременная память и различные зоны, о которых сейчас немножко поговорим. Также классификация делит большой мозг на области. Лобная область, лобная доля, теменная доля, затылочная, височная. Затылочная доля связана со зрением, височная связана со слухом, равновесием и вкусом, и также некоторыми сторонами зрительного восприятия. То есть та информация, которая получает от органов чувств, поступает в кору, она будет здесь как бы собираться, а в дальнейшем обрабатываться. Теменная доля – это информация о осязании, а также мы помним, здесь у нас находится и двигательная часть, двигательная кора. Ну, а лобная доля – это все, что связано, пожалуй, с человеком. Это планирование, это логика. Ну, и вот здесь тоже схематично давайте посмотрим, как происходит обработка информации. Ну, допустим, мы что-то увидели, вот оно пришло в зрительную долю, на затылок. Услышали или съели, через вкусовые рецепторы эта информация поступила в височные доли. Ну, возьмем, давайте вот лимон, да, мы лимон увидели, мы лимон попробовали на вкус, и мы лимон взяли, вот у нас чувствительность тела, взяли в руки, и при помощи пальцев мы его как бы так на ощупь прочувствовали, что это такое, какой там температура у него, какая поверхность. И вот эти все сигналы будут в дальнейшем собираться в четвертую вот эту область, это ассоциативная теменная кора, она будет сюда собирать потоки всей сенсорной информации. Дальше из ассоциативной теменной коры поток информации пошел в лобную кору, ассоциативную лобную кору. Здесь уже будут подключаться какие-то потребности текущие, память. Мы уже знаем, что такое там, лимон, допустим, он нам не нравится, невкусный. Значит, что программа поведения будет какая? Не хочу лимон. А если нам лимон нравится, и у нас какие-то положительные эмоции связаны с лимоном, значит, мы его съедим. Вот, ну, примерно вот так и происходят у нас программы. То есть ассоциативные какие-то, в ассоциативной области первую теменную, затем уже мы там принимаем решение в центр воли. И пошло уже там, допустим, двигательную кору, мы что-то сделали. Поясная извилина – это часть такой структуры, связанной с эмоциями. И вот как мы обычно принимаем решения. Если это, ну, можете потом посмотреть более подробно. Если это какая-то программа, ну, уже привычная, то мы, как правило, склонны эту привычную программу и выбирать. То есть идет поток информации, мы уже так неосознанно, можно так сказать, на уровне каких-то рефлексов будем принимать решения. И если мы поступаем одинаково, какие-то выбираем стереотипные программы, то наша нейросеть начинает упрощаться. Какие-то, вот, мы видели, да, что одна нервная клетка имеет множество окончаний. Она соединяется с другими нервными клетками. Но если мы этими окончаниями не пользуемся, у нас идет, там, грубо говоря, поток только по одной какой-то ассоциативной связи, то значит другие будут отсыхать. Мы ими не пользуемся. Таким образом, нейрон будет терять синапсы. Зачем их обслуживать, если ими не пользуются? И нейросеть начинает упрощаться. Поэтому очень важно развивать, рекомендуется там, выполнять какие-то, выходить из зоны комфорта, выполнять те действия, которые мы не выполняли. Это связано как с какими-то там потребностями, так и в плане физическом, да, если мы занимаемся там хатха-йогой, и у нас есть какой-то определенный набор, чем мы занимаемся, то, в принципе, это привычно, это комфортно. И мозг, он очень затратен для нашего организма. Какие-то новые программы, они очень затратны. Поэтому мозг всеми силами будет пытаться сократить ресурс и пойти по уже знакомой программе. Там у нас, получили от этого положительные эмоции, значит, все хорошо, значит, пойдем сюда. Вот. И важно все-таки, раз мы люди, осознанные люди, нам развивать нашу нейросеть, чтобы функционал расширять и расширять адаптивность организма, чтобы мы там поступали не по одной какой-то программе, запрограммированной, да, как роботы были, а могли выбрать. Ну, это все тема очень связана, наверное, с аскетизмом все-таки, можно ее тоже связать. Так, ну пойдем дальше. Головной мозг, как и спинной мозг, имеет оболочки. Три оболочки. Оболочка, которая ближе к мозгу, называется внутренней или мягкой. Вторая оболочка – это средняя или паутинная, она в виде такой паутинки. И третья оболочка – это твердая оболочка, вот видим, она уже ближе к костной структуре. Если это головной мозг, то ближе к черепу. Если это спинной мозг, то ближе к позвонкам. Между двумя оболочками, между внутренней и средней, есть пространство. Оно называется подпаутинное пространство. И в этом пространстве циркулирует жидкость. Спинномозговая жидкость, ее еще называют ликвор, ее еще называют цереброспинальная или церебральная жидкость. Церебро – это мозг, то есть жидкость, которая будет омывать мозг головной и спинной. Почему мы это тут разбираем? Потому что это важно для улучшения обменных процессов в мозге. Эта жидкость имеет... движется по определенному направлению, видим тут стрелочки у нас, то есть она постоянно выделяется, есть клетки, которые будут выделять эту жидкость, вырабатывать, и она должна циркулировать, то есть с ней должен, она содержит множество гормонов, веществ питательных, глюкозы, кислорода, то есть тут у нас такой еще питательный резерв. Плюс она, конечно же, будет создавать такую некую подушку амортизационную и оберегать самые главные вот эти центры наши от сотрясений, от механических воздействий. Вообще, головной мозг очень затратная штука. Она в покое порядка 25% кислорода потребляет. То есть четверть кислорода, если мы даже не думаем, потребляет головной мозг. Если мы начали думать, то процессы головной мозг потребляет кислорода еще больше. Почему? И он старается всеми силами сократить пути расходования, выбирать программы уже привычные, иначе требует дополнительных ресурсов. А также головной мозг, он очень чувствителен к глюкозе, и он питается исключительно глюкозой. Ну, такой его еще называют аристократом. Вот если другие структуры нашего тела, там сердце, например, да, тоже жизненно важный орган, но сердце может питаться как глюкозой, так и жирными кислотами, так и еще там что-то перерабатывать, то есть получать энергию из разных веществ, то головной мозг, он вот такой аристократ. И все это дело, вернемся к спинномозговой жидкости, она будет содержать много питательных веществ, важных для мозга. И очень важно, чтобы она циркулировала хорошо. Что же улучшает циркуляцию спинномозговой жидкости? Ну, во-первых, она будет как бы создаваться разница давления, и она будет нагнетаться при каждом дыхательном цикле. То есть вдох – это увеличение давления, а выдох – это уменьшение давления. И каждый раз у нас за счет этой разницы будет создаваться такое давление. или стимуляция движения жидкости. Также ликвор нагнетается за счет движений крестца. Когда мы выполняем упражнения в крия-йоге, приподнимаем таз и опускаем. Таким образом мы стимулируем приток или там циркуляцию, скорее, спинномозговой жидкости. Так, об этом мы сказали. Раз дыхание является таким механизмом улучшения циркуляции спинномозговой жидкости, значит, мы можем предположить, что наши активные практики капалабхати, бхастрика будут стимулировать этот процесс. Капалабхати еще называют непрямым массажем мозга. За счет активных дыхательных движений мы все это дело стимулируем. Также еще есть взаимосвязь между носовым дыханием и циркуляцией, ну, как следствие, да, циркуляцией ликвора, а как промежуточный момент это внутричерепное давление. Например, дети, у которых есть заболевания, аденоиды, я думаю, может, видели таких детей. То есть что происходит? Здесь разрастается аденоидная ткань в области носовой полости, и таким образом затрудняется носовое дыхание. И ну, доказано, что затруднение носового дыхания оно будет снижать работу головного мозга. Ну, первый момент – это недостаток кислорода, то есть человеку нужно дышать чаще, больше, с кислорода не хватает головному мозгу. А также в области носовой полости располагаются рецепторы, которые связаны с мозговыми структурами. И ну, дети, у которых уже там третья степень аденоидов, им, конечно же, их удаляют для того, чтобы не было отставания умственного развития, как один из таких негативных, одно из негативных последствий. Вот. Поэтому применительно к практикам мы понимаем, что улучшение носового дыхания – это стимуляция головного мозга. Сюда же относятся нети, промывание, да, соленой водой и при помощи жгута, массаж слизистой, улучшение кровообращения в ней. Также для состояния головного мозга очень важно, в каком состоянии у нас находятся сосуды. Кровоснабжение головного мозга будет осуществляться за счет сонных артерий и позвоночных артерий. Сонные артерии мы можем прощупать, если мы повернем голову в сторону, нащупаем мышцу, такую большую, которая соединяет грудную клетку с черепом, ну, примерно вот здесь она находится, называется она грудина ключично-сосцевидная мышца. Вот она крепится одним своим концом к грудине, а вторым концом к ключице и дальше к сосцевидному отростку, вот сюда. Называется грудина ключично-сосцевидная. И под ней, с передней стороны, проходит сонная артерия. Вот она сначала в виде общей сонной, а затем она раздваивается на наружную сонную, которая пошла питать внешние ткани головы, и внутреннюю сонную, которая пойдет питать как раз-таки головной мозг. И позвоночная артерия, она проходит в боковых отростках позвонков, вот видим. Если есть какие-то смещения в шейном отделе, то это может нарушать кровообращение головного мозга. Вот, допустим, у человека есть дегенеративно-дистрофические заболевания шейного отдела позвоночника, такие как остеохондроз или грыжа, или смещение шейных позвонков, или разрастание хрящевой ткани, что может сдавливать сосуды, и кровоток будет ухудшаться. Следовательно, отсюда делаем вывод, что практики, упражнения, которые направлены на работу с шейным отделом, различные суставные гимнастики, малоамплитудные движения, которые улучшают кровообращение здесь, которые увеличивают подвижность между позвонками, точнее не подвижность, а расстояние, да, расстояние между позвонками, расправляет сжатые мышцы. В общем, все это будет благотворно влиять на эту область. Если же наоборот у человека зажато, тут мышцы находятся в гипертонусе, они зажали кровеносные сосуды, конечно же, будет замедляться кровообращение в этих артериях, и как следствие головной мозг может страдать. Головные боли, там, повышение давления могут быть связаны как раз вот с шейным отделом позвоночника. Еще тут какой интересный момент. Вот мы видим артерию, сонную артерию, которая раздваивается. Вот мы говорили, одна часть пошла на внешнюю сторону, а вторая на внутреннюю. Вот здесь находится такая вилочка, на которой располагаются рецепторы. Вот эти рецепторы, они располагаются также на аорте, вот она немножко ниже идет, там такой большой сосуд от сердца. Вот от сердца пошел большой сосуд. И там располагаются рецепторы, они называются барорецепторы, реагирующие на давление. То есть в сосудах, которые ближе к голове, находятся такие рецепторы. Для чего они нужны? Ну, вот, допустим, у человека поднимается артериальное давление, и в первую очередь, что организму нужно спасти? Нужно спасти головной мозг, иначе, если давление поднимется сильно, то может лопнуть сосуд и будет инсульт, то есть пострадает головной мозг. Для того, чтобы отрегулировать давление, вот здесь на входе располагаются данные рецепторы. Они улавливают, что давление поднялось, и будут что делать? Снижать артериальное давление. То есть дадут команду, допустим, сосудодвигательный центр, который располагается в продолговатом мозге, на снижение артериального давления. А здесь же находятся, кроме барорецепторов, еще и химические рецепторы, которые реагируют на химический состав крови и тоже дают информацию. Что нам здесь интересно? Мы можем воздействовать на эти рецепторы. Вот практикой, допустим, Джаландхара Бандхи или перевернутые позы, когда мы выполняем, у нас подбородок прижимается к шее, и механически мы воздействуем на эти рецепторы. Вот, в частности, здесь вот на барорецепторы. Вот эта область называется каротидный синус, может быть, кто-то слышал. И механическое воздействие на них будет снижать артериальное давление. Еще вот эти рецепторы включаются, когда, допустим, человек лежал, да, вот человек лежит, у него одно давление. Сердцу в данном случае работает он, допустим, сердце на одном уровне, поддерживает определенное артериальное давление. Если человек сел, то шея, голова у нас где оказывается? Выше сердца, значит, давление здесь будет ниже. Если человек резко встал, то у него давление еще может понизиться вот в этой области. Почему, допустим, люди, у которых есть перепады давления, им не рекомендуется из положения лежа переходить быстро в положение стоя, может побледнеть, мушки, да, появиться перед глазами, может упасть артериальное давление настолько, что он потеряет сознание. Поэтому вот эти вот штуки, барорецепторы, они реагируют на смену давления. Вот они, допустим, мы сели, а барорецепторы среагировали, что давление нужно, оно тут понизилось, да, когда мы сели, значит, его нужно поднять. Или наоборот, мы из положения стоя перешли в собаку мордой вниз. Значит, голова оказалась у нас ниже сердца, давление поднялось. Это как вот в океане, да, в воде наверху давление будет ниже, а внизу потолще воды давление будет выше. Так и примерно здесь у нас давление вверху будет ниже, а внизу будет выше. Если мы голову опустили, значит поднялось давление. Срабатывают барорецепторы, и давление понижается. Но тут следует быть очень аккуратными с теми людьми, у которыми есть артериальная гипертензия, то есть повышение артериального давления, у которых есть артериальная гипотензия, то есть пониженное артериальное давление, а также у тех, у которых есть так называемая вегетососудистая дистония, когда организм не знает, что там делать, повышать, понижать, их болтает туда-сюда. Там от погоды они сильно зависят. Но тоже отдельная тема, это у нас будет кровеносная система, мы тут поподробнее поговорим. Здесь что нам нужно? Понимать, что можем воздействовать на эту область механически, там, Джаванхара Бандхой, и включать тот отдел нервной системы, который ответственен за расслабление. Он называется парасимпатическая нервная система. Он будет снижать частоту сердечных сокращений, будет способствовать расслаблению, успокоению, восстановлению. Так, еще немножко у нас осталось. Но кроме артериальных сосудов, которые несут кровь к органам и системам, клеткам, конечно же, должны быть сосуды, которые будут обеспечивать отток от органов, клеток, тканей. И отток крови у нас происходит по венам. Ну, здесь нам интересны еремные вены. Вот они идут примерно рядышком с сонными артериями, крупные еремные вены. И должен быть как хороший приток, так и хороший отток, венозный отток. Ну и здесь немного мы с вами еще поговорим о практиках, которые будут влиять в общем на центральную нервную систему. Итак, как практики йоги влияют на головной и спинной мозг? Вегетативное управление тонусом мозговых сосудов. Вот о чем мы говорили. Тонус сосудов как артерии, так и, ну, в первую очередь артерии нам интересны, да, по которым кровь идет к клеткам, тонус сосудов будет регулироваться автономно. Автономно он будет регулироваться, как, когда нужно, там, сосуды будут сужаться, когда нужно их растянуть, расслабить, они будут расслабляться. И в зависимости от того, какую мы цель поставили, мы можем использовать те или иные практики. Допустим, нам нужно, ну, у человека постоянно снижено артериальное давление, он сонный, вялый, значит, мы можем включать практики, которые будут активировать организм, такие как динамические практики, силовые, фиксации, там, стоя продолжительные, активные. Дыхание, все это будет запускать активацию. И наоборот, есть практики, которые будут запускать расслабление, способствовать восстановлению. Ну, это необходимо, ну, допустим, человек находится в стрессе, у него и так активность симпатической нервной системы зашкаливает, он постоянно возбужден, нервозен. Ему нужно успокоиться. Или у человека повышенное артериальное давление, тоже ему нужно снизить уровень симпатического отдела нервной системы и успокоиться. Тогда мы преимущественно будем включать практики на расслабление, дыхание, такие медленные, мягкие варианты шавасана, йога-нидра. Все это будет способствовать такому снижению активности организма. Здесь вот кому нужно, посмотрите, что такое вегетативная нервная система. Это тема нашего следующего занятия. То есть это та часть нервной системы, которая будет управлять внутренними органами, ну и вообще гомеостазом организма. Когда нужно включать активность, когда нужно расслабиться, будет способствовать расслаблению и восстановлению. И, в принципе, каждый орган, он иннервируется как одной части нервной системы, так и другой. А второй момент, как влияет практики йоги. Активация мышечного насоса. Мы немного об этом говорили на мышечной системе. Вот когда у нас есть помощники, так называемые сердца, нам нужно увеличить венозный отток, ну, допустим, от нижних конечностей. Ну, есть ряд упражнений, которые этому способствуют. Ну, а если мы говорим про головной мозг, спинной мозг, головной в первую очередь, то это различные мягкие динамические упражнения в области шеи и поясом верхних конечностей руками. Третий момент – это активация дыхательного насоса. Каждый вдох – это активность, каждый выдох – это расслабление. И в зависимости от того, что мы будем делать, там, какие практики, мы будем запускать тот или иной процесс. Ну и для улучшения венозного оттока, то есть по еремным венам, будет способствовать практике, такие замедленные, например, уджайи. Четвертый момент влияния практик – это тренировка для сосудов. Ну, тренировка для сосудов может быть как в плане там, какой-нибудь циклической нагрузки. Это там, ходьба, активная плавание, бег, там, лыжи, велосипед, что очень-очень хорошо тренирует сердце и сосуды. Это так называемая аэробная нагрузка. Но в практике йоги мы тоже тренируем сосуды, когда мы обеспечиваем то одно положение, то другое. Ну, допустим, собака мордой вверх, собака мордой вниз. Дальше мы в каких-то позах пережимаем сосуд механически, там согнули ногу, пережали на какое-то время сосуд. Это вот как плотина мы ее построили. Кровь создается что? Ишемия. Кровь, ну, не поступает в том количестве, которое она должна поступать к этой части. Там, нога, допустим, да, или рука. А потом, когда мы разогнули ногу, а еще растянули мышцы после этого, что мы делаем? Мы обеспечиваем приток свежей артериальной крови к этой области. Раз есть приток свежей артериальной крови, значит, там будут обновляться все процессы. Ну и сосуды таким образом тоже у нас происходит тренировка. Следующий момент. Уже говорили о дыхании. Капалабхати, пхастрика. Повышение или понижение давления внутри брюшного или внутри грудного. Как следствие, это изменение также давления внутри черепа. Ну и, конечно, это не для новичков, а для людей, которые же практикуют, можно выполнять различные движения на задержке. Движение головой, плечевым поясом, чтобы способствовать также активации венозного оттока. Но здесь, конечно, мы должны понимать, что это практики не для всех. Если есть какие-то нарушения, то там, лучше не рисковать. Более мягкие варианты выполнять без задержек. Ну и знакомые всем Удьяна Бандхи, Наули тоже за счет изменения внутри брюшного давления будет меняться и давление внутри грудное и внутри черепное. Нети, об этом тоже говорили, взаимосвязь носа, носовой полости с головным мозгом. Ну и заключительный момент – это звуковые вибрации. Ну, не говоря уже про эффект, да, звуковых вибраций или мантра-йоги на тонком уровне. Если мы говорим про физиологию, то это передача такой механической вибрации от области горла к головному мозгу. А тут находится все рядышком, и ну, даже на механическом уровне уже будет происходить такой массаж, вибрация, там, улучшение всех процессов кровообращения и обмена веществ. Так, что, давайте еще несколько моментов, еще у нас осталось. Ну, состояние головного мозга, если мы говорим про медитацию, это очень важно для достаточной концентрации внимания. Если будет плохое кровообращение, если будет плохое кровообращение в головном мозге, будет снижаться способность концентрации внимания. И различными практиками, начиная с физических практик, которые сейчас вот мы с вами обсудили, они будут способствовать улучшению циркуляции ликвора, межклеточных, да, вот этих областей нейроглии, улучшение кровообращения, формирование новых нейронных связей между синапсами. Ну и, конечно, не только физические практики, но и медитативные практики, они будут и способствовать развитию, и зависеть, конечно же, от состояния всей этой области. Ну и дается несколько советов для того, чтобы нам поддерживать мозг в нормальном функциональном состоянии. Это качественный сон, он необходим для восстановительных процессов. Это качественное питание, адекватное кровообращение, уже об этом говорили. Говорили о том, что очень много нейронов или нервных клеток в головном мозге, ну и в спинном тоже, отвечает за движение. И если у нас мы включаем в работу мышцы, то мы будем воздействовать на непосредственно эти области. А это две трети нейронов центральной нервной системы ответственны за движение. Во время движения вырабатываются различные химические вещества, которые будут оказывать антидепрессивные эффекты, которые будут повышать настроение, выработки будут способствовать гормонов, таких внутренних морфинов, да, удовольствия, эндорфины, внутренние морфины, которые будут обеспечивать хорошее настроение после качественной физической нагрузки. Новая двигательная активность способствует также выработке дофамина. Это тоже один из факторов внутреннего подкрепления, удовольствия, улучшает мотивацию. Необходимо давать своему мозгу новую информацию, для того, чтобы нейросети становились более качественными, новые синапсы появлялись. И, конечно же, мы говорили о том, что стереотипность поведения, она будет ненужные соединения убирать. Просто не используется, зачем тратить на это энергию. В практике медитации, сосредоточения, и необходимо избегать многозадачности, но имеется в виду сложные новые задачи. Это все будет способствовать перегрузке головного мозга и способствовать образованию такого стрессового состояния, хронического стресса. И еще момент, тоже важный, мы говорили о том, что есть нейромедиаторы или химические вещества, которые ответственны за передачу импульса, а есть нейромедиаторы, которые ответственны за торможение импульса. И вот во время практики йоги вырабатывается нейромедиатор, гамма-аминомасляная кислота в значительном количестве, которая будет способствовать расслаблению, снижению уровня тревожности. Ну, это все практики на расслабление, вытяжение различные. Мы уже их перечисляли. Шавасана, нидра, дыхание удлиненное. Кстати, многие люди после йоги там что-нибудь забывают, там коврики, зонтики. Я это расцениваю как очень хороший такой эффект. Значит, человек расслабился, отпустил что-то. Вот. И еще такой момент, тоже мы будем говорить об этом на дыхательной системе. Дыхательные техники, которые связаны с удлиненным дыханием, с задержкой дыхания, они способствуют расслаблению. Таким образом, расширяются сосуды, снижается артериальное давление, и это приводит к улучшению циркуляции крови, ну и как следствие улучшения обмена веществ. Кислород поступает в нужном количестве, питательные вещества. Ну и тоже на следующем занятии немножко мы поговорим о том, что через периферические нервные узлы, это вот как раз-таки сегменты, о которых мы говорили, сегментарное строение тела, взаимосвязь каждого этажа с мышцами, с органами, системами и с спинным мозгом. Это все через мышцы, через тело мы можем воздействовать и вот на внутренние органы, и на спинной и головной мозг.